Значение домов. Дом первый. В плюсе. Общие тенденции дня. В минусе. Проблемы, препятствия. Дом второй. В плюсе. Настроение, установки. В минусе. Психологическая нестабильность. Дом четвертый. В плюсе. Действия, поведение. В минусе. Ошибочные действия. Дом шестой. В плюсе. Связи, отношения. В минусе. Вредные связи, отношения. Дом седьмой. В плюсе. Активность, развитие. В минусе. Препятствия в движении. Дом восьмой. В плюсе. Кармическая задача. В минусе. Кармический урок. Дом девятый. В плюсе. Совет дня. Мудрость. В минусе. Изоляция, ограничения. Дом десятый. В плюсе. Удача, финансы, прибыль. В минусе. Неудача, потеря финансов. Дом одиннадцатый. В плюсе. Уровень энергии, здоровье. В минусе. Отсутствие энергии, хвори. Дом двенадцатый. В плюсе. Видение мира, иные реальности. В минусе. Иллюзии, самообман. Дом тринадцатый. В плюсе. Перемены, трансформации. В минусе. Зацепки за прошлое. Дом четырнадцатый. В плюсе. Умеренность, баланс. В минусе. Неумеренность, дисбаланс. Дом пятнадцатый. В плюсе. Уровень сексуальности. В минусе. Соблазны, искушения. Дом шестнадцатый. В плюсе. Тенденции на будущее. В минусе. Разрушение будущего. Дом семнадцатый. В плюсе. Устремления дня, цели. В минусе. Ложные устремления. Дом восемнадцатый. В плюсе. Психологический комфорт. В минусе. Психологический дискомфорт, страхи. Дом девятнадцатый. В плюсе. Мотивация, признание. В минусе. Подавление, пренебрежение. Дом двадцатый. В плюсе. Служение обществу. В минусе. Задержки, проволочки. Дом двадцать первый. В плюсе. Расширение границ. В минусе. Сужение границ.